Западный фронт. Территория бывшей Народной Республики Польша. 11 января 2012 года. 6:35 по местному времени. Окрестности Наспунта Птахи. Пункт временной дислокации отряда тактической разведки оперативной позывной «Снегирь-4». Старший сержант Антон Ропша-Варламов, командир отряда. Где мы, там бардак. В ушах все еще временами раздавался противный писк. Я сидел в десантном отделении «Жука», прислонившись к борту спиной возле кормового люка, и мелкими глотками пил березовый сок из двухлитровой пластиковой бутылки. Само собой, это было только название. Какой может быть березовый сок, когда половина мира – это спекшаяся до стеклянной корки пустыня? Прозрачная, кисловато-сладкая жидкость пластиковой бутылки с защитного цвета пробкой и такого же колера наклейкой. Внизу мелким шрифтом напечатан состав, две трети ингредиентов которого я не знаю. Танкисты поделились, когда мы передавали им пункт наблюдения. Подполковник с позывным «Волга-24» оказался моим ровесником, может быть, даже чуть старше. Половина лица сморщена от еще свежего, едва зажившего ожога. Черные усы с проседью и синие глаза в вечном недоверчивом прищуре. Мы пожали друг другу руки. Я уже было развернулся уходить, а он достал из рюкзака, что держал в руке за лямку, эту бутылку и протянул мне. Не знаю, почему танкист так поступил, но в тот момент пить действительно очень хотелось. Вдруг вспомнилось, каков на вкус настоящий березовый сок. Не сладкий, с ароматом древесной сердцевины и дождевой воды. Можно ли будет когда-нибудь сделать на бело-черном стволе надрез и оставить банку до вечера, чтобы потом напиться древесного сока в волю? Наверное, можно, если уцелею сам и пара-тройка берез на незатронутом войной клочке земли. Снова делаю долгий глоток, катаю жидкость во рту, жажду утоляет, пока этого хватит. К тому же это подарок, сделанный от души. Снаружи раздавался приглушенный рокот танковых двигателей. Отчетливо стрекотали вертолетные винты. Голосов ребят слышно не было. Остальные бойцы остались снаружи. Видимо, по общему согласию никто не решился беспокоить контуженного командира. Канонада стихла больше 2 часов назад. Видимо, город уже взяли. Поставив бутылку на крышку ящика, я с усилием наклонился вперед и принялся за чистку автомата. Пальцы автоматически перебирали детали затвора, ветошь скользила по гладкой поверхности, убирая нагар. Унялась дрожь в руках. Тошнота тоже прошла, да и голова не кружилась. Когда ставил последний штифт на место, промелькнула мысль, что я опять остался жив, хотя должен был сгореть, как сухая хвоинка на лесном пожаре. Что это было? Везение или судьба? С самого начала этой войны я перестал даже пытаться ответить на этот вопрос, хотя он нет-нет, да и возникает, когда удается выбраться из очередной пиковой заварухи. И раз ответа нет, я просто перестал оглядываться и удивляться. Сейчас остро ощущалось только одно осмысленное желание. Хотелось дойти до самого конца. Хотелось дожить до того самого момента, когда творившееся вокруг безумие закончится и наступит мирная тишина. Интересно, как оно будет после войны? Генерал Широков объявил возрождение СССР. У нас снова старый флаг, и вообще много чего вернулось вспять. Хочу увидеть, как это будет. Теперь точно хочу. Может быть, потом придет разочарование, все надоест, даже покой, тишина. Но сейчас хочется именно этого. «Товарищ командир, разрешите?» В щель приоткрытого люка просунулась коричневая физиономия Шолохова. Снайпер был чем-то встревожен. Это было заметно по серому оттенку кожи. «Заходи, Георгий. Что случилось?» «Не идет у меня из головы тот грузовик с охраной. У вас есть та запись. Кажется, я кое-что пропустил». «Присаживайся. Сейчас посмотрим». Я открыл планшет и вызвал на экран запись на шлемной камеры снайпера. Отмотал на тот эпизод, где появилась странная бронированная фура и ее охранники. Картинка подергивалась, иногда покрываясь частой рябью помех. Вот появился один из охранников, о чем-то говоривший с офицером из саперной части. Они что-то уточняли, глядя в полусвернутый лист электронной карты. «Стоп! Остановите тут, товарищ командир!» Шолохов подался вперед, чуть не сбросив меня с кресла. Он указал на охранника, а вернее на его правую лямку разгрузки. Я тоже присмотрелся, но сумел разглядеть только серый продолговатый цилиндр, очень похожий на ручку или карандаш. Снайпер прижал картинку пальцем, будто та собирается ускользнуть, и с выражением крайнего возбуждения смотрел на меня. Он будто бы ожидал, что я сам все пойму, но, увидев лишь недоумение, воскликнул: «Это дозиметр, товарищ командир! Я сам такой носил, когда мы ставили эксперимент на кафедре. У нас было несколько контейнеров с радиоактивными материалами, и в том грузовике что-то очень радиоактивное, я уверен». «Георгий, давай чуть спокойнее. Я отправлял запись вместе с донесением. В штабе бригады этим занимаются. Наверняка там тоже углядели эти дозиметры». Парень как-то сразу сник, опустил глаза. Теперь он покраснел, хотя это скорее предполагалось, нежели было заметно. «Простите, товарищ командир, мне казалось, что это важно». «А так и есть, Георгий. Просто в следующий раз докладывай все и сразу, хорошо?» «Да, то есть слушаешь того отставить. Короче, что заметил датчик, хвалю. Есть еще что-нибудь?» «Да вроде нет». «Ну, тогда зови остальных, пора выдвигаться. Привал окончен. Есть всех позвать». Жук нырял из воронки в воронку почти каждые 3 минуты. Маршрут я проложил в обход города, дабы лишний раз не светиться. Там сейчас наверняка работают контрразведчики, вылавливают оставшихся амеров и активистов из местных. И наверняка найдется какая-нибудь недобитая сволочь, которая сможет увидеть странный БТР и потом опознать нас. Проселочная дорога превратилась в кашу из глины, кусков дорожного покрытия и щебня. Жук скрипел подвеской, но уверенно шел вперед. Ребята время от времени перекидывались шутливыми фразами. Отдых пошел отряду на пользу. Я же напряженно размышлял над тем, что сообщил Жора Шолохов. Если в фуре было нечто радиоактивное, то что именно? Боеголовка? Контейнер с отработанным ядерным топливом? Но больше нет атомных станций, а 2 известных могильника находятся почти на границе с Германией. Амеры решили сделать грязную бомбу? Реально, но малоэффективно, учитывая скорость наступления наших войск и возможности подразделений химзащиты. Это прокатило бы против мирного населения. Войскам же повредит в гораздо меньшей степени. К тому же разведотдел теперь в курсе. А учитывая уровень нашего основного задания, и в штабе фронта тоже все знают, возможно, они рассудили так же, как и я. Но, вероятнее всего, решили задействовать другие силы. Нет, определенно пока следует забыть о странном грузовике и сосредоточиться на своей задаче. Пискнул зуммер маршрутизатора. Мы только что миновали район развертывания передовой батальонной группы с позывным «Волга-29». Через 2 суток они уже выдвинутся сюда, а мы должны к этому времени прибыть в квадрат 53, что в 70 километрах от передовых баз амеров, прикрывающих как минимум 3 развернутых комплекса ЗРК «Патриот». Нам предстоит пометить их все, а также выявить и тоже пометить активные элементы обороны на южной и юго-восточной окраине Морога. Чем больше позиций, техники и укрепленных точек удастся подавить, тем меньше потерь будет при штурме. «А вы, товарищ командир, что думаете?» — вопрос задал Бабакаев. Они уже битый час обсуждали, как долго продлится война. Артур же, видимо, поспорил с кем-то из новичков, что мой отсутствующий вид — это уловка, а на самом деле я все слышу. Это не совсем так, но общую суть разговора улавливаю. Есть такой талант. Пришлось ответить, хотя не особо люблю эти разговоры о будущем. Планы — это роскошь мирного времени. Думаю, что пока рано это обсуждать, Артур. Но ведь можно же хоть примерно. Положение на фронтах до сих пор балансирует на грани успеха и поражения. Амеры деморализованы, но за ними все еще сохраняется численное преимущество. У коалиции достаточно танков, артиллерии и самолетов. Мешает только хаос в тылах и отсутствие нормальной системы управления войсками. Пока мы сидим у них на плечах и лупим, не давая опомниться, все хорошо. Но неделя, другая отдыха, и все кардинально изменится. Амеры это знают. Уверен, и наши отцы-командиры тоже. Стоит нашим генералам хоть раз оступиться, пропустить один единственный хороший удар и мигом покатимся обратно. Но если нынешнее наступление будет развиваться по плану, то через те же 2 недели мы просто сбросим амеров в море. Все их боеспособные силы здесь и приперты к побережью. Тех, кого не добьем здесь, караулит в море китайский флот. О силах непосредственно в самой Америке мне мало что известно. Знаю, что ударная 4-я армия месяц назад высадилась на Аляске и сейчас уже прошла бывшую канадско-американскую границу, не встречая сопротивления. В тех же краях бушевала какая-то эпидемия, выкосившая 2/3 дислоцированной там группировки коалиционных сил. В Канаде вряд ли будет как-то иначе, но кто его знает, как там на самом деле все обстоит. В Штатах китайцы вроде нормально давят от побережья. Мексиканцы, будто этого и ждали, теперь воюют между собой. Наркокартели собрали огромную армию и насмерть бьются с проамериканским правительством. Китайцы не вмешиваются. Их тыловые базы в Мексике местные не атакуют. Однако там тоже все не так весело. Амеры держали под ружьем значительные силы нацгвардии. В какой-то мере на стороне президента Оруэлла выступили частные армии корпораций. Пока связь нарушена, эти силы действуют рассогласованно. Но как долго это продлится, никто не знает. Там сложилась точно такая же ситуация. Одно легкое перышко может склонить чашу весов в ту или в другую сторону. Поэтому, не меняя выражения лица, я ответил. «Можно, но лучше не стоит. У нас пока здесь дел навалом, ребята. Так что всем проверить оружие, обновить маскировку. Через 2 часа выходим на проселок. Ожидается, что кордонов там быть не должно, но риск нам ни к чему. Сеня, остановишь в подходящем месте, пора собирать филина в дорогу». «Есть собирать филина». Минут 20 мы ехали по грунтовке, пока не выехали к перекрестку. Согласно карте, через 0.5 километра должен быть небольшой городок с неблагозвучным для русского уха названием Жлобин. Туда мы и направлялись. Однако, когда мы проехали 200 метров, я глянул на обзорный экран мехвода и увидел только ряды развалин, от которых кое-где поднимался слабый дымок. На въезде не было блокпоста или даже обычного подвижного кордона военной полиции. Сеня просканировал все частоты коалиционных войск, но в радиусе 10 километров в эфире царила тишина. На малой скорости, въехав в город, мы прошли его насквозь, так и не встретив ни одного солдата, ни одного местного жителя, даже собак видно не было. Развалины домов таращились черными провалами выбитых окон. Раз или два попались выгоревшие остовы легковушек, но и только. Это было странно, поскольку сложности с бензином в Польше начались задолго до начала нашего наступления. Даже трупов, этих вечных спутников любой войны, я как-то не заметил. Все разъяснилось, как только бронетранспортер снова выехал на городскую окраину. Тут, у узкого моста, перекинутого через речку, скопилось более 20 брошенных автомобилей. Некоторое их количество притулилось вдоль обочин, 2 или 3 застряли на мосту, перегородив дорогу остальным. Везде видны признаки пожара. Кузова изрешечены дырками от крупнокалиберных пуль, кое-где зияли рваными краями отверстия, проделанные осколками снарядов. Тут же повсюду лежали трупы, частью обгоревшие до угольков, частью просто объеденные одичавшими собаками. Страйкер по мосту не пройдет, растаскивать машины не вариант. Форсировать тоже вряд ли получится. Речка хоть и мелкая, но несколько раз мы в таких уже застревали. К тому же на той стороне машину будет негде спрятать, кругом вплоть до самого морога почти нет густых лесопосадок и поселений. Так что я дотянулся до плеча Караваева, хлопнул, привлекая внимание, и сказал: «Стоп, дальше открытое поле, почти до следующего амеровского блокпоста. Гном, как там со связью? Если где-то поблизости нычку найдем, то 4 километра своих, еще 10 будет через 1:35 через канал воздушки. Окно примерно в 2-2.5 часа. Добро. Поищем тихую гавань. Вперед». Жука удалось спрятать во дворе 3-этажки, сейчас превратившейся в груду развалин. Кирпичное, еще старой постройки здание, не устояло против 2 прямых попаданий и едва держалось. Караваев втиснул бронетранспортер рядом с дырой, бывшей когда-то угловым подъездом. Мы с Артуром вывели антенну, замаскировав ее на чудом уцелевшем балконе 3-го этажа. Пока возились, начало темнеть. Гном настраивал аппаратуру, проверяя телеметрию филина. Это был наш собственный беспилотник, способный подниматься на 2000 метров и держаться в воздухе 16 часов. Мощные аккумуляторы позволяли вести запись и видеосъемку в инфракрасном и ночном режимах. Запустить его можно, просто подкинув вверх, хотя только вдвоем. Запасные батареи понесем втроем. 2 возьму сам, а еще 4 понесут Караваев с Артуром. Пока готовились, ко мне подошел Сеня и протянул две запасные батареи для филина. «Командир, возьми еще парочку. Есть шанс, что будут глушить. Даже могут попробовать перехватить управление». «А это реально?» «Теоретически могут. Хотя вся телеметрия идет по шифрованному каналу. Пока Бог миловал, короче. Если будет сбой, я настроил филина на твои координаты. Он сразу отключит внешнее управление и пойдет к тебе на автопилоте. А там просто перегрузишь, и вот тогда батареи пригодятся точно». «Добро, все понятно. Что там по эфиру?» Связист глубоко затянулся, упрятанный в кулаке сигаретой, выпустил дым через ноздри и посмотрел в сторону моста. Взгляд его был настороженным, полным тревоги. Я знал его острое желание пойти вместе с нами, а не сидеть в окружении десятков изуродованных трупов. «В радиусе 10 километров точно никого нет. Мне удалось засечь переговоры передовых блокпостов укрепрайона Лесной. Это почти 25 километров на северо-восток. Авиаразведка и спутниковые данные еще обрабатываются. Через 10 минут все залью в ваши маршрутизаторы». «Понял. Сеня, возьми с собой Поташова и обойдите с ним периметр вокруг Жука. Поставьте в самых проблемных местах монки и камеры. Поучи его, как нужно сюрпризы правильно ставить и снимать заодно. Даю тебе час на все. Потом мы выходим, а ты остаешься. Как получишь сигнал, сразу сворачивай хозяйство и пулей к нам». Молоков одним движением большого и указательного пальцев затушил ничтожной величины окурок, проговорил. «Есть! И это, командир, я... Не подставляйтесь там, короче!» Голос его срывался от волнения, хотя подобное за связистом водилось крайне редко. Обычно веселый и спокойный парень вдруг выказал такое беспокойство, хотя, учитывая новый способ, каким мы проникли во вражеский тыл, это задание всегда дается нелегко. Поэтому я постарался улыбнуться ободряюще, ответил ровно и даже весело. «Лады, я прослежу. Все, боец, за работу!» Мы перешли мост, лавируя между остовами машин, когда окончательно стемнело. В зеленоватом свете ноктовизора окружающий пейзаж казался еще более враждебным. Где-то высоко в небе нарезал круги филин. Время от времени я включал вид с его камеры, чтобы осмотреться. Беспилотник ходил кругами, держа отряд в центре своеобразной спирали. Появись кто, камеры аппарата его тут же засекут и дадут знать. Примерно через час, когда городские развалины окончательно скрылись позади, пошел снег. Он падал крупными хлопьями, но быстро таял, превращая разбитую снарядами дорогу в одну большую лужу. Прислушавшись к звуку шагов, я понял, что Женя и Поташов сбиваются с шага, нарушают строй. «Нужно чуть сбавить темп. До первого ориентира еще как минимум 3 часа пути». Стараясь говорить тише, я сказал. «Отряд, шагом, бережем силы». Ларингофон у звездочки очень чувствительный, так что отряд мгновенно перешел на шаг. Вскоре звук снова стал однородным, ребята потихоньку входили в ритм. Когда снег из хлопьев истаял до мелкой морозной крупы, а дорога пошла под уклон, я снова скомандовал. «Отряд, бегом марш!» Мерный звук шагов слился в однообразный, почти сливающийся с завываниями ветра шум. Я удовлетворенно улыбнулся, но под маской этого никто видеть не мог. За 20 метров от того места, где шоссе делало поворот, я приказал свернуть с дороги, чтобы пройти оставшуюся часть пути до первого блокпоста по череде редких лесопосадок. Скорость ощутимо упала. Земля еще не успела промерзнуть, и вязкая грязь липла к подошвам ботинок огромными пластами. Пришлось дважды останавливаться, чтобы счистить эти лапти. Мы уже достигли первой чахлой рощицы, когда тревожно запищал зуммер филина. Умная машина засекла нечто потенциально опасное и предупреждала об этом людей. Я остановил отряд на небольшой полянке. Дав жестом команду занять круговую оборону, сам тоже плюхнулся в нишу, образованную корнями старой сосны. Пришлось расчехлять планшет, чтобы взять управление дроном на себя. С помощью специального пульта с рычажком-манипулятором и 2 кнопками, подключенного к планшету, я увидел то, что стало причиной незапланированной остановки. В 2 километрах дальше по шоссе шла колонна бронетехники. Направление оставленного нами городка двигалось 6 танков, 2 самоходные гаубицы, 4 БТР «Брэдли» и 2 крытых грузовика. В конце колонны шла легкобронированная команда «Штабная машина». Трудно сказать, куда именно вся эта компания направлялась. Однако, если они решат войти в город, это как минимум срывает нам сроки операции. Я построил курс беспилотника таким образом, чтобы он сопровождал колонну на безопасном расстоянии, а сам связался с Молоковым. «Гном, здесь Ропша. Связь «Волгой-24». Приоритет воздух. Как принял?» Некоторое время в наушниках скрипело и щелкало. Потом раздался слегка искаженный помехами голос Семена. «Понял и принял. Связь «Волгой-24» установлена. Связи отбой». Снова писк зуммера, и возник голос того самого подполковника, угостившего меня березовым соком. «Волга-24 на связи. Что у вас, Нигир-4?» «В квадрате 64 идет нитка. Приоритет цели красный. Запрашиваю груз 150. Цель сопровождаю. Координаты передаю. Как приняли?» Опять потянулись долгие мгновения тишины, сопровождаемые треском статики и завываниями ветра. Снег прекратился, но облака все тем же плотным одеялом закрывали ночное небо, все ниже и ниже припадая к земле. Я запросил арт-удар силами дивизиона, приданного батальонной группе. И сейчас все зависело от того, сколько снарядов осталось у артухи после недавнего боя и насколько мои проблемы близки к командованию. Тем временем колонна поравнялась с узкой полоской леса, где укрывался отряд. Нас разделяло примерно 400 метров, и в данный момент амеры медленно удалялись. Еще примерно километров 6-8, и они достигнут развилки, от которой до моста, ведущего в город, будет метров 300. Я переключился на Семена и приказал. «Гном, приготовься рвать когти по моей команде. Как принял?» «Рвать когти? Понял и принял. Связи отбой». Колонна тем временем уходила все дальше. Вскоре габаритные огни последнего грузовика скрылись в набежавшей невесть откуда дымке. Филин исправно нарезал круги над неспешно переваливающимися по ухабам танками, идущими в головной части колонны. Я уже хотел повторно запросить «Волгу», как снова блямкнул зуммер, и голос танкиста отчетливо произнес. «Снегирь-4, подтверждаю приоритет цели. Соединяю вас с молотком-13». Тут же снова мелодично звякнуло и зазвучал совсем молодой, но удивительно охрипший голос. «Снегирь, на связи молоток-13. Запрашиваю обновленные данные по нитке. Как приняли?» «Здесь Снегирь-4. Координаты передаю. Цель сопровождаю. Понял и принял». «Ждите посылку через 3, 2, 1. На черном экране, где по дороге ползли белые силуэты машины танков, вдруг стали расползаться белые кляксы разрывов, и только потом по ушам давануло близкое эхо взрывов. Земля снова задрожала, горизонт окрасился оранжевыми всполохами, ощутимо потянуло гарью. На экране все скрылось за белой пеленой пожаров. Я дал команду дрону сделать облет по широкому кругу, одновременно сообщая результаты артиллеристу. «Здесь Нигиль-4. Нитка порвалась». «Повторяю, нитка порвалась. Запрашиваю еще один чемодан. Как принял молоток-13?» «Понял и принял, Снегирь-4. Посылка уйдет через 1, 2, 3. Остаюсь на связи». Снова все повторилось. На этот раз снаряды легли еще более точно, накрыв остатки колонны. Еще минут 10 Филин висел над этим отрезком шоссе, которое теперь больше напоминало лунный пейзаж. Мощь арт-удара была настолько велика, что даже танки БТРы разметала на приличное расстояние от дороги. Я переключил камеру беспилотника в режим тепловидения. Ни единого признака движения. Отжав тангенту и переключив канал, я доложил. «Молоток-13. Подтверждаю доставку. Спасибо. Как принял?» «Понял и принял, Снегирь-4. Да, обращайся. Нам не жалко. Понял и принял. Связи отбой». Я связался с Молоковым и, передав ему управление дроном, поднял ребят. Сеня явно расстроился, что переезд отменяется на неопределенное время. Мы снова пошли вперед, и на этот раз все двигались намного бодрее. Остановка явно пошла на пользу. Час небольшим, отряд шел с приличной скоростью. Заметно похолодало. Грязь снова стала застывать, и бег давался без особых усилий. Следующая остановка была плановой, поскольку дорогу преграждала первая полоса укреплений и передовая база. По сути, это тот же самый блокпост, но с более серьезным гарнизоном и укреплениями. Пройти вперед необходимо скрытно, дабы в нужный момент амеры не успели приготовить наступающим за нами танкистам достойную встречу. Дойдя до пригорка, за которым уже снова начиналось 500 метров чистого поля, я снова остановил отряд. «Занять круговую оборону и замаскироваться. Вуду, монгол, выдвигайтесь вперед, на вас прикрытие». Шолохов с Артуром скрылись в темноте, остальные тоже разошлись на положенную дистанцию. Я нашел небольшую ложбинку чуть ниже разросшихся кустов дикого орешника и вынул пульт управления дроном, переключившись на его камеру. Одно плавное нажатие рычага, и филин неторопливо начал набирать высоту, уходя вправо от едва видимых огней амеровского блокпоста. Там тоже стереглись, но тепловизор отлично показывал, где расположены казармы, пункты основного и запасного энергопитания, радиоузел. Силуэты солдат, сидящих в открытых окопах и на вышках, аппарат брал в красную рамку, а внизу слева на дисплее отображалась общая численность. 3, 5, 12, 21. Плохо для нас. Полная смена, почти целый взвод. Дрон выявил 3 установки ПТУР на станках, 2 снайперов на вышках, 2 станковых пулемета и 1 танк, вкопанный таким образом, чтобы простреливать всю дорогу километра на 4. Я увел беспилотник влево от периметра. Нужно поискать обходной путь. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Картинка уже начала расплываться. Батареи дрона основательно разрядились. Его хватит от силы минут на 20. Пройти через такое хорошо охраняемое место тихо не получится. Амеры бдят и настроены весьма серьезно. Сеня транслировал их радиопереговоры. По всему выходило, что здесь никто отступать не собирается. Вот проехала пара джипов с пулеметными турелями на крыше. Через пару минут там же, вдоль накатанной колеи, прошелся легкий вертолет. Датчики беспилотника показали направленное инфракрасное облучение местности. Я прикинул расстояние и время. Нет, ничего не получится. Едва мы доберемся до колеи, наземный патруль ходит чаще, риск слишком велик. Я увел дрон направо от дороги. Тут вообще было удивительно тихо, что при таком усиленном охранении с левого фланга выглядит очень подозрительно. Минут 10 я гонял аппарат так и эдак, рассматривая местность. Что-то знакомое не давало покоя, вертелось на самом краешке подсознания, ускользая в самый последний момент. Кончилось все тем, что внизу дисплея загорелся предупреждающий значок, и я вынужден был снова отдать управление Семену. Филин плавно повернул и стал уходить. И тут в самый последний момент понял, что меня так смущало. Поле с этой стороны делилось на едва заметные ровные полосы. Амеры, видимо, из-за отсутствия сил, просто засеяли этот участок поля минами. Хотелось плюнуть от досады. На проходе через такой винегрет мы потеряем большую часть ночи. Еще раз глянув на снимок, сделанный камерой беспилотника, я заметил едва видимую полоску земли, в 50 метрах от нашего пригорка. Если спуститься здесь и взять левее... Да, мин здесь визуально почти вдвое меньше. Нужно идти, времени на доразведку просто нет. Отстучал всем сообщение о сборе возле моей позиции. Снова задул резкий северный ветер, но снег так и не пошел. Я взглянул на небо. Облака лениво переползали куда-то на восток. Если ветер усилится, может выйти луна. Это хреново. Одна из вышек блокпоста смотрит как раз в сторону минного поля. Расстояние приличное, почти 800 метров по прямой. Но если у наблюдателя есть бинокль или оружие, оснащено приличной оптикой, нам будет кисло. Однако если в той ложбинке, которую я присмотрел, довольно высокие края, можно пройти без палева. Риск есть всегда, даже с самым проработанным планом, а времени на его проработку как раз и нет. Тем временем все собрались. Последним подтянулся Жора Шолохов. Снайпер отстегнул маску и оттер лоснящееся от пота лицо. Увидев мой вопросительный взгляд, он пояснил. «Лес на той стороне какой-то подозрительный, товарищ командир. Я 3 группы по 5 человек насчитал. Идут на юго-запад все с собаками». Бабакаев тоже утвердительно кивнул. Артур отчаянно хотел курить, поэтому с каким-то остервенением жевал кусок сухаря, подгоревшего до угольного состояния. «Ага, я тоже заметил. Вроде ищут кого-то, но идут быстро и здесь не задерживаются. На шоссе за блокпостом 6 грузовиков скрытыми кузовами стоят. На облаву похоже. Нас ищут?» Тут я на минуту задумался. После недавнего шума амеры вполне могли усилить охранный режим в тыловых районах, так что облаву исключать нельзя. Но идти вперед надо, поэтому я лишь кивнул, показывая, что слушал. Затем вызвал на планшете карту района и начал объяснять маршрут. Мины, скорее всего, противопехотки комбинированного действия. Зная наших друзей, это будут обычно ананасы. Могут также поставить и пластиковые сюрпризы. Мы пойдем по самому краю, так что там нет управляемых контурных закладок. Эти положены ближе к периметру блокпоста. Так что быть предельно внимательными и без приказа не двигаться. Идем строго друг за другом. Порядок такой. Сначала я, за мной Артур, потом Караваев, за ним Жора и Поташов. Игорь, Женя, вы замыкаете. Артур, я мину снимаю или обезвреживаю. Ты откладываешь в сторону и ставишь вешку. Игорь, ты вешку снимаешь, маскируя болванку. Будь внимательнее. Амеры могут патрулировать края поля. На тебе тыл. Не прозевай там ничего. Всем понятно? Вопросы есть? Никто не стал возражать. Да и место особо не располагало к обсуждениям. Ветер дул резкими порывами, срывая с кустов налипший за вечер снег. Где-то справа слышались отзвуки боя. Эхо взрывов было не таким уж далеким. Вскоре так же будет и здесь. Еще раз посмотрев каждому из ребят в глаза, я сказал. «Хорошо. Помним о собранности. Никто не суетится. Вперед! За мной!» В самой траншее было по самый край воды, едва схваченное ломким литком. Он даже не хрустел, когда мы прянули вниз холма. Все тело обожгло запоздалым холодом. Ткань горки долго сопротивлялась, не пуская ледяную влагу к телу. Я полз впереди, стараясь держать голову над водой и ощупывая руками пространство впереди себя. Бок первой мины я нащупал совершенно неожиданно для себя. Бок шершавый, металл, а не пластик. Значит, это обычный засевной ананас. Перчатки я снял, смазав руки специальным согревающим составом. Он хорош тем, что пальцы не скользят и дает некоторую защиту от холода. Решение временное, но в перчатках с минами работать нельзя. Останавливаюсь, остальные замирают тоже. Я медленно ощупываю бока мины, только бы не западло, только бы не западло. Вот на боку выемка, вот еще одна. Фух, пронесло. Каждая двадцатая мина в засевной кассете неизвлекаемая. С ней никакие уловки не пройдут. Снять такую нельзя. Выкручиваю взрыватель, убираю в сумку и передаю мину вниз, Артуру. И наш небольшой отряд снова движется дальше. Ветер поменял направление, но дул с прежней силой, играя с ветвями далеких пока деревьев. Мы продвинулись метров на 20. Впереди еще как минимум 2/3 поля и ров, преграждающий дорогу к лесопосадке. До рассвета еще далеко, но к 6 утра у блокпоста станет крайне оживленно, и перебраться под прикрытие деревьев станет еще сложнее. Поэтому я старался двигаться как можно быстрее, хотя в таком месте это и крайне чревато последствиями. Конфигурация закладок оказалась смешанной. Я снял уже 8 мин разного типа. 4 из них — это контейнерные чурки с вытяжными датчиками цели. Еще было 2 ананаса, которые высевают из специальных кассет 155-миллиметровые самоходки. А крайние 2 были довольно старые, тоже с натяжным датчиком цели, но их нужно закладывать вручную. Общая картина складывалась такая, что здесь поле засевали минами как минимум 3 раза и в разное время. Ползти становилось все труднее. Вода напитала одежду и ботинки, сделав ее тяжелой, холодной кожурой, сковывающей движение. Но руки чувствительности не теряли, мазь держалась. Вот я привычным уже движением нащупал очередной шершавый цилиндр, от которого в разные стороны тянулись тонкие волоски нитей. Ощупываю верхнюю крышку, где должна быть кромка крышки, скрывающий детонатор, и... Бля, буду! Вот же не повезло, так не повезло! Крышка оказалась сплошной, с 4 углублениями. Это неизвлекаемая дрянь, к тому же связанная с еще 2-3 гостинцами в радиусе 15 метров. Эта дрянь рванет сама и потянет следом еще как минимум 3 подрыва. Нас всех гарантированно накроет. Я вытянул руку вдоль туловища и уперся ладонью в шлем Бабакаева. Тот замер, передавая приказ дальше. Снять такую штуку не получилось бы и у самого опытного сапера. Неизвлекаемые мины только подрывать, либо замораживать, но оба варианта не катят, нужно обходить. Осторожно перекатившись вправо, ощупал кромку траншеи, нет ли там чего-то подобного. На это ушло еще 10 минут, может быть, чуть больше. Выбравшись из канавы, я пополз вперед, огибая опасный участок. И тут, как по заказу, из-за туч вышла основательно обгрызенная луна. Ее желтовато-белый свет залил все поле, превращая бурую от тающего снега землю в блестящий кусок фольги. Я был почти на самом краю траншеи, как вдруг пальцы левой руки едва не мазнули по блеснувшей кромке тонкой проволоки. Микроны отделяли от затаившейся смерти. Не выйдя луна из-за тучи, сейчас всех бы накрыло градом стальных осколков. Медленно отдернув руку, воткнул рядом с опасным местом вешку и также неторопливо снова сполз обратно на дно траншеи, шаря впереди себя руками. Дальше особых сюрпризов не было. Еще дважды попадались неизвлекаемые сюрпризы. Один пришлось также рискованно обходить по верхам, а второй оказался нерабочим. Усик датчика был оборван, но мина не самоликвидировалась, так что этот участок пути мы проходили со всей возможной поспешностью. Такие вот сюрпризы — это некое приглашение судьбы сыграть с ней в рулетку. На этот раз нам повезло. Вскоре мокрые и основательно вымотанные, мы один за другим скатились в ров, отделявший минное поле от лесополосы. Я украдкой посмотрел на часы. Уже 3:22. Переход по полю длиной всего 83 метра занял 2 полновесных часа. Ветер снова подул справа, пропитанная влагой одежда взялась ледяной коркой. Край рва, отделявшего поле от лесопосадки, был покатым, в человеческий рост высотой. Нужно занять ребят бегом, пока не найдется место для просушки. Сделав знак Артуру забираться первым, я одел перчатки и, взяв на прицел хорошо видимую тропинку, идущую вдоль минного поля, дал отмашку на движение. Монгол быстро взобрался сам, и через пару минут весь отряд, кроме меня, оказался наверху. Убрав автомат за спину и закрепив его дополнительным карабином, чтобы не болтался, я ухватил пулеметчика за широкую ладонь и, взлетев на миг, тоже оказался наверху. Остальные сидели тут же, нахохлившись, словно те самые снегири. Включив снова короткую связь, я как можно тише приказал. «Отряд, в колонну по одному становись. Вуду, уж, головные. Игла, кремень, замыкайте». Ребята двигались заметно медленнее. Сказывалось незапланированное купание в ледяной воде. Нужно срочно найти место для просушки, иначе далеко не уйти. Заняв свое место сразу за широкой спиной Караваева, я приказал. «Отряд, направление северо-восток. Бегом, марш!» Бег по колено в рыхлом грязном снегу немного помог согреться. Вскоре я заметил, что ритм шагов отряда стал более размеренным. От монгола уже валил пар. Пулеметчик всегда даже кичился своей таликой горячей крови кочевников. Вдруг вспомнилось, как еще до ранения тогдашний состав группы трое суток сидел сначала на полузатопленной барже, а потом дважды переплывал широко разлившийся буг. Тогда двое моих бойцов потеряли сознание от переохлаждения. До своих удалось дотащить обоих, но в отряд никто из них так и не вернулся потом. «Командир, Филин снова в строю». В наушнике звякнул зуммер дальней связи. Сеня снова вернул беспилотник, и в правом верхнем углу на шлемного визора появился зеленый прямоугольник его камеры. «Понял и принял. Гном, ищи лисью нору». «Понял и принял. Через 3-5 будут кубики. Там есть нора. Есть отметка. Как приняли?» «Понял и принял. Иду к отметке 3.5. Связи отбой». Я хлопнул по плечу Караваева, знаком показав, что теперь поведу сам. Идущий впереди нас Шолохов все понял без слов, уступив мне место. Новый маркер геодаты появился у всех бойцов. Судя по изображению, которое передавал Филин, местом, где можно устроить короткую остановку, был вход в какие-то развалины. Картинка была довольно четкой. С виду походила на овощехранилище с обвалившейся внутрь крышей. Но амера вокруг и внутри точно не было уже давно. Необходимые для просушки 3 часа там можно просидеть вполне спокойно. Сойдя с едва видимой тропинки, мы пошли вдоль редкой цепочки сосен, спустились в низину и вскоре вышли на почти скрытую снегом и мусором разбитую дорогу. Видимо, ее тянули от самого шоссе, но забросили еще до войны. Вскоре показался забор из ржавой сетки рабицы и обвалившейся внутрь ворота. Я дал отмашку, и Артур с Поташовым побежали во двор, а мы рассредоточились вокруг забора, укрывшись за деревьями. Минут 5 ребята осматривались, пока, наконец, Бабакаев не дал сигнал, что все чисто. Мы двинулись внутрь, уже особо не скрываясь. Само здание мало чем отличалось от виденных мной ранее. Полукруглое, стены из листовой жести и пластика, обычный типовой ангар. Крыша обвалилась внутрь, но треть ее и стены, что примыкали к воротам, сохранились нетронутыми. Ворота оказались заперты, Но вот дверь калитки сорвалась с петель. Она валялась тут же, у стены. Входить туда вот так было бы опрометчиво. Поэтому мы обогнули развалины с правой стороны и зашли сквозь прореху в стене. Я указал на восточный угол, где было сухо. Крыша в этом месте ангара не протекала, да и мусора не так много. «Поташов, Бабакаев, ставьте два пузыря здесь. Артур, как только грелки будут готовы, начнем сушить одежду. Сушимся посменно. Первыми идут Тимофеев, Кольцова, Караваев. Через час меняемся. Кого не назвал, встаем в дозор. Все, работаем». «Есть». Шолохов уже скрылся в стенном проеме. Я взобрался по откидной лестнице сначала на второй уровень ангара, а потом по скользким от наледи балкам попал на крышу. Одежда вся взялась ледяной коркой. Холод пронизывал все мое естество до самых костей. Но состояние это было настолько привычным, что стало почти естественным. Пристроившись в глубине слухового окна и присев на поперечную балку, я снял автомат с предохранителя и замер. Черная полоска леса подступала почти к самому забору. Дорога же плотно заросла кустарником и в два слоя закидана палой листвой и прочим мусором. Скорее всего, ее видно только с воздуха. Вынув пульт управления дроном, я переключился на его камеру. Беспилотник кружил не прямо над складом, а в стороне, выписывая сложную сеть из восьмерок, дабы не привлечь ненужное внимание. Всего дважды в объектив Филина попадали разрозненные группы амеров, видимо, территория вокруг склада их особо не интересовала. Ветер снова сменил направление, и вскоре пошел снег. Крупные сырые хлопья появлялись из темноты, разбиваясь об острую нижнюю кромку жестяного листа. Зима в этих краях похожа на нашу, сибирскую, позднюю осень. Никогда еще не видел тут нормального снега, покрытых толстым слоем льда рек, потрескивающих на морозе деревьев. «Внимание! Лево 230, скорость 50, цель групповая, цель сопровождаю». Голос Жоры слегка дрожал от тщательно подавляемого волнения. Парень изо всех сил старался не показывать эмоций, и это похвально. «Принял. Последовательность сохранять. Оставаться на приеме». «Понял и принял. Остаюсь на приеме». Я нарушил петлю, которую уже начал закладывать Филин, и повел аппарат в том направлении, которое указал Шолохов. Сначала из-за снега мало что было видно. Переключив камеру дрона в режим тепловидения, я увидел, как по дороге к складу идет два крытых армейских грузовика. Причем один из них был точь-в-точь, как та бронированная фура, встреченная нами недавно. Следом за фурой шел среднетоннажный грузовик, тоже с кунгом, но вдвое короче. Машины шли осторожно, с пригашенными фарами и на средней скорости. И Жора был прав. Грузовики направлялись к складу, но с восточной стороны, по едва видимой дороге, похожей на ту, по которой мы пришли сюда. До склада на такой скорости они доберутся минут через 20. Я глянул на часы. Ребятам осталось сушиться еще полчаса. Черт, придется отдавать приказ сворачиваться. Но в тот момент, когда я уже открыл рот, чтобы озвучить эту неприятную мысль, фура плавно вильнула влево, съехав с дороги. Вторая машина вскоре повторила этот маневр и пошла по бездорожью, огибая склад по широкой дуге. Следом в лес нырнул и маленький грузовичок. А потом они оба стали удаляться на юго-запад. Я неотрывно следил за тем, что будет дальше, но на дороге, ведущей к убежищу нашего отряда, больше никто не появлялся. Вспомнив наш с Шолоховым недавний разговор, остро пожалел, что Филин не умеет замерять радиационный фон. Пока же ничего определенного сказать было нельзя. Проехало две машины, и все. «Воду, отбой наблюдения. Как принял?» «Отбой. Понял и принял». На сердце снова стало немного легче. Кто бы ни были эти граждане, но нашим планам на просушку они уже помешать не смогут. В палатке царила смесь дезинфекции и человеческих немытых тел. Артур, довольно кряхтя, натирал быстро чернеющим полотенцем широкую грудь. Я стоял на карачках и тоже обтирался точно таким же бумажным полотенцем, от которого резко пахло спиртом. Рядом сопели Жора и Поташов. Им наш способ мытья был еще в новинку. Хотя на самом деле штука очень удобная. Сами палатки – это, по сути, два легких и прочных пузыря, которые складываются в конверты не больше носового платка. При этом полимер, из которого пузырь сделан, поглощает тепло. На сканерах его видно не будет. К пузырю идут четыре химических нагревательных элемента. Одним таким элементом можно греться до 5 суток. Брикет разделен на секции – режешь одну ножом и ломаешь пополам. И вот тебе бездымный костер. А если закрепить его на специальной треноге, можно кипятить чай, разогреть консервы. Удобная в рейде вещь, короче. Полагалось брать один такой комплект на группу из 6 человек, но мы приспособились еще и сушить одежду. Для этого надували второй пузырь, раскладывали внутри мокрые шмотки и закрывали входной клапан. Но раздавить нужно именно 3 брикета. Если больше, пластиковые элементы снаряги расплавятся. А так, полчаса и все уже сухое. Может, не особо чистое, но тут уж приходится выбирать что-то одно. Капитан, Женя и Караваев, уже одетые в высушенную одежду и ботинки, сменили нас на постах. А мы с Шолоховым Артуром и все время недоверчиво косившимся на второй пузырь Поташовым разложили всю верхнюю одежду и белье в импровизированной сушилке. Голую кожу слегка обжигал холодный ветер, но, учитывая, как мы промерзли, это было не так чувствительно. Затем мы быстро полезли в манящий теплом нутро необычной для постороннего взгляда палатки. Тут все еще витал легкий запах пота и дезинфекции. Полимер поглощал часть конденсата почти мгновенно. Остальное тоже расщеплялось в течение часа, образуя легкий налет по консистенции, напоминавший тальк. Вскоре я уже облачился в смены комплект нижнего белья и сидел рядом с блаженно млеющими от тепла разведчиками. Артур, сидящий рядом, блаженно сощурившись, спросил: «Жора, а как тебе угораздило из физиков ядерщиков снайпера-то?» Шолохов, сначала напрягшийся, вдруг широко улыбнувшись, пожал плечами. На правой стороне груди уродливый лиловый шрам, судя по всему, свежий. Дед хорошо стрелял. Отец тоже был охотник. Лет с 5 брал меня с собой. «В джунгли?» Жора даже не обратил внимания на подначку. Легко улыбнулся одними уголками губ и покачал головой. «Нет, зачем в джунгли? Я сам из Перми. У нас на Урале много красивых мест есть для охоты». Но Бабакаев не отставал. Видимо, окончательно приняв новичка за своего, Артур стремился в свойственной ему неуклюжей манере пошутить. «Ну а как ты это? Ну как загорел так?» И Шолохов, видимо, это понимал, потому что улыбка его стала более открытой. «Да я же говорил уже, это дед мой в Союз давно приехал, остался здесь. Вот он-то точно в Африке поохотился знатно». «На носорогов поди». Жора покачал головой, продолжая все так же спокойно улыбаться. Но взгляд его, устремленный куда-то в стену палатки, стал задумчивым. «Про носорогов ничего не знаю. Белые люди не разрешали черным охотиться, как в старину. Вообще не разрешали иметь оружие. И тогда дедушка с братьями ушел в саванну на границе с Намибией. Он вступил в отряд повстанцев и стал охотиться на юаровских командос. У деда был именной маузер, а на прикладе 48 насечек за каждого убитого врага. Юаровцы называли дедушку Доннервиер. Это на их языке означало вроде как «адский гром». Он никогда не промахивался, как бы далеко ни была добыча». После этих слов Бабакаев перестал скалиться и уже с искренней симпатией поинтересовался. «Ух ты! Боевой у тебя дед! Жив?» Жора опустил голову и тяжело вздохнул, как бы собираясь силами, и тем же ровным, дружелюбным тоном ответил. «Нет, к сожалению. Их с остальными еще летом. Они пытались укрыться на даче, но американцы накрыли этим своим плащом сатаны и сразу 3 садоводства. Никто не выжил. Земля пропеклась до стекла на 3 метра в глубину». Бабакаев протянул руку и крепко сжал плечо Жоры. «Прости, брат». Тот похлопал пулеметчика по руке, но голос его звучал глухо. Я расслышал в нем нотки затаенной ярости. «Нормально все. Я веду свой счет. Джамби получит еще много американских душ». Тут Жора как-то нехорошо усмехнулся, что стерло улыбку с лиц Поташова и Бабакаева. Я же ничего говорить не стал, поскольку уже давно не считаю убитых врагов, только друзей, которых забрала эта война. Впереди еще и еще один виток в спирали зла, который нужно закрутить в обратную сторону. Парень оказался не просто кремень, а с каким-то адамантиевым стержнем. «Этот выживет, теперь я уверен». К рассвету я вывел отряд к шоссе. Отсюда до западной окраины Морога было 3 километра по прямой. Сам город маленький, до недавнего времени тут жило около 15 тысяч человек. Домов высотных нет, рынок, костел и большой частный сектор на западной и юго-восточной окраине. К городу примыкает небольшие озера. Местность скорее болотистая. Но нас интересовал не сам город, а деревня Шиманово, что в километре от города почти строго на запад. По имеющимся у нас данным, штаб американской группировки, прикрывающий эвакуацию войск коалиции, размещался сейчас именно там. Как минимум один комплекс ЗРК развернут именно здесь. Нужно вычислить, где он находится, и постараться уточнить место дислокации остальных патриотов. Всего по данным разведотдела штаба армии, их здесь до 6 единиц. По сути, это сводный дивизион, собранный из уцелевших в ходе наступления ракетных войск коалиции и подчиненный непосредственно начальнику командования 221 генералу Уолтерсу. По нашей квалификации, Уолтерс командует армией, развернутой только для одной цели – прикрытия Гданьска, чтобы дать возможность более чем полумиллионной группировке амеров погрузиться на корабли и удрать. Шоссе нам удалось перейти скрытно лишь благодаря своевременному предупреждению Филина. Беспилотник засек большую колонну грузовиков, идущую в сторону передовой. Пришлось пережидать, пока она пройдет, и еще полчаса ушло на то, чтобы пропустить механизированный патруль, шедший следом за грузовиками. Целый взвод солдат, судя по нашивкам и вооружению, это были поляки, тщательно осматривал примыкающие к дороге заросли кустарника. Но в лес никто не заходил. Собак с ними не было, поэтому мы просто затаились. Трое солдат прошли лишь на расстоянии вытянутой руки. Я даже ощущал сильную смесь запахов табака, кофе и одеколона. Время тянулось невероятно долго. Я сторожил каждое движение солдат, чтобы, если что, уловить тот самый момент, когда кто-нибудь из них обнаружит, что вон они, русские, на расстоянии вытянутой руки – и одного единственного вскрика. Но вот один из жолнижей выругался сквозь зубы, дав знак своим приятелям двигаться дальше, и вскоре путь был свободен. Лес на противоположной стороне дороги был заметно более густым, почти диким, что для всего мною виденного после выжженного дотла Белоруссии даже как-то непривычно. Земля не такая раскисшая, как везде до этого. Идти стало значительно легче. Я решил ускориться, и мы перешли на быстрый бег. Нужно наверстывать время, потерянное на ожидание. Минут через 20 пискнул зуммер, и в левом нижнем углу визора загорелась красная пиктограмма. Мы были в исходной точке маршрута. Я замер на месте, дав сигнал остальным перестроиться. Отряд развернулся вправо, строй сломался, образовав лесенку. Вуду, направление северо-запад, расстояние 150, вперед. Есть. Шолохов двинулся влево и вперед, прижимая винтовку к груди, и вскоре исчез. Бабакаев поудобнее перехватил пулемет. Он тоже почувствовал какое-то напряжение, повисшее в воздухе. Снова пошел снег. Деревья застучали ветками, и лес наполнился новыми звуками. Послышались отдаленные звуки канонады. Я уже совсем было открыл рот, чтобы отдать приказ вернуть на север, когда привычный стук ветвей и вой ветра пронзил нарастающий басовитый рокот. Прямо впереди, над верхушками деревьев, мелькнуло вдалеке и исчезло длинное узкое тело ракеты. В какой-то миг она замерла, покачиваясь на хвосте оранжевого пламени, и исчезла где-то в вышине, пронзив облака. Я, как и остальные разведчики, никак не успел среагировать на это, потому что следом за первой в небо ушла еще одна ракета. Прошло еще где-то секунд 10, как слева еще две хищные тени рванули в небо, скрывшись за плотной завесой облаков. В наушнике пискнул сигнал оповещения о ракетной атаке, и механический женский голос произнес. «Зафиксирован ракетный залп. Зафиксирован ракетный залп. Расстояние 24 километра. Задействован протокол 169. Вероятность ответного удара 86%. Вероятность выживания группы при ответном ударе 54%. Разрыв удаленного соединения. Перевожу БПЛА в автономный режим». Амеры таки успели зайти с козырей. Наверняка они не знают, что сейчас нам нечем ответить, поэтому скоро тут будет жарко. Протокол 169 – это мгновенная передача направленного пакетного сигнала расчетных координат пусков к ближайшему ретранслирующему устройству. После этого беспилотник автоматически вернется к пункту управления. Слишком велик затрат энергии. Я посмотрел на карту. Ближайшее укрытие – это песчаный карьер. До него метров 600 по прямой на северо-восток. Место заброшенное, но кто знает, что там сейчас. Однако выхода нет, придется рискнуть. «Вуду, возвращайся! Отряд в колонну! За мной! Бегом!» Ответ на залп нагнал нас минут через 20. Резко, словно натянутая струна, лопнул воздух, и в следующий миг мы оказались накрыты ударной волной. Все вокруг потемнело. Все кинулись на землю, кто где стоял. Судя по всему, отвечала амерам батарея наших смерчей, оснащенных новыми ракетами на основе американского плаща сатаны. Лес на западе даже не горел, он просто испарился. А полоса белого пламени закрыла горизонт и тут же опала, оставив после себя стену черного дыма. Но это лишь первая стадия. Сейчас пойдет желтый снег. Такого ж продукт реакции компонентов плаща. Может быть, более вредоносный, чем огонь, выжигающий все до стеклянной корки, оставляющий от людей обугленные силуэты на стенах домов. При вдыхании и попадании на кожу снег убивает ничем не хуже, чем какой-нибудь отравляющий газ. Смерть наступает через 2 суток. Редко кто живет дольше. Я быстро вынул из-под сумка на левом бедре противогаз и, сорвав шлем, надел пахнущую резиной маску с широким выпуклым стеклом и кругляшом широкой бороды фильтра. Всем надеть маски, затянуть клапана на рукавах и штанинах, фильтры менять каждые 30 минут, пока не выйдем из зоны поражения. Все вокруг заволокло плотным серым туманом. Я приказал остановиться и, вынув из сумки трос, закрепил его на поясе карабином и передал Бабакаеву. Последним трос пристегнул появившийся из ниоткуда Шолохов. Теперь мы двигались параллельно стене огня, в которой превратился лес. Комбинезон хорошо защищал от жара, поэтому ни я, ни остальные разведчики пока не испытывали особого дискомфорта. Если повезет, то ветер отгонит осадки восточнее, и можно будет хотя бы снять противогазы через 1 час. Но пока нужно двигаться в сторону карьера. Видимость упала до 3 метров, но местами даже на расстоянии вытянутой руки ничего разглядеть уже не получалось. Спасла картинка дополненной реальности, помнившая местность почти на 5 километров в округе. В визоре отрисовывались контуры деревьев, изгибы ландшафта. Это повысило скорость перемещения довольно существенно. Тем временем обстрел продолжался. Земля тряслась словно в лихорадке. Разрывы следовали целыми сериями, но все дальше и дальше от нас. Куда бы амеры ни стрельнули, видимо, сбили что-то существенное. В эфире царил ад, состоящий из треска помех и обрывков фраз на 3 разных языках. Оба выделенных канала связи с жуком молчали. Тут была просто тишина. «Точка маршрута достигнута». Я едва удержал ногу от следующего шага. Внизу, вместо твердой земли, зияла пустота. Скинув руку и потянув шнур на себя, я повел отряд вдоль обрыва, пока метров через 15 не наткнулся на пологий спуск вниз. Карьер оказался небольшим. Мы оказались на дне уже через 30 минут осторожной ходьбы по осыпающимся отвалам сырого, тяжелого песка. Видимость не улучшилась. Пепел хлопьями оседал на одежде, залепляя смотровое стекло противогаза грязно-желтыми разводами. Я уже собирался повернуть на восток, где, как говорила карта, должна быть разгрузочная площадка и дорога, ведущая к пригороду Морога. Но тут Жора воскликнул. «Командир, справа дверь какая-то». Шолохов, как всегда, оказался прав. Метрах в 10 справа я увидел приоткрытую створку массивной двери, ведущей подарочный свод какого-то непонятного помещения. Учитывая, что теперь тихой работы в городе уже не получится, следовало так и так найти укрытие и запросить дальнейшие инструкции. «Отряд, приготовиться!» Как только мы вошли, я отстегнул карабин. Остальные сделали то же самое и рассыпались по довольно большому помещению. В зале с высоким сводчатым потолком оказалось совершенно темно. Мигнул и включился ноктовизор. Я взял автомат на изготовку и медленно пошел вперед. Остальные тоже разошлись, все так же держась правым уступом. У стен стояли штабеля каких-то ящиков, укрытых шуршащей на ветру полиэтиленовой пленкой. Поташов, оказавшись у одного из них, вынул нож и, вспоров упаковку, доложил. «Шлакоблоки. Там дальше кафельная плитка и еще что-то подобное. Это склад стройматериалов, похоже». «Хорошо. Расположимся тут. Не стоит отходить далеко. Шолохов, Тимофеев, в караул. Поташов, Кольцова. Осмотреть помещение. Но далеко не забредайте. Остальные — отдыхать 30 минут». Мы расположились в самом начале целого лабиринта из ящиков разных габаритов. Шолохов уже забрался на самый высокий штабель и расщеклив винтовку замер. Тимофеев вернулся почти к самому выходу и тоже нашел себе какую-то щель между автопогрузчиком и длинным штабелем из досок. Остальные же просто повалились, кто где стоял, тяжело дыша. Маски я пока снимать запретил, взрывы не смолкали, и пол регулярно вздрагивал. Да и газоанализатор пока горел оранжевым. Я присел у штабеля каких-то труб небольшого диаметра, расчехлил планшет и попытался связаться с жуком. Мигала иконка «Разрыв соединения». Молчал и канал экстренной спутниковой связи. Судя по всему, самолет ДЛРО либо вне зоны досягаемости, либо это его свалили амеры, и поэтому последовал такой быстрый ответ с нашей стороны. Однако же сейчас предстояло решить, что делать дальше. Судя по интенсивности обстрела, наши пошли на штурм города или выдвигаются уже прямо сейчас. Без связи и транспорта идти прежним маршрутом неприемлемо. Слишком велик риск попасть меж двух огней. Обидно, если пристрелят свои. Единственный выход – это раздобыть любой транспорт и двигаться на северо-восток, параллельно линии соприкосновения войск. Если идти по проселкам, которые здесь в довольно приличном состоянии, можно выйти к дорожной развязке у поселка Заставна. Оттуда, теми же окольными путями, будет всего километров 120 до главной цели рейда – деревни Ягодник. По грубым прикидкам, это займет не более 5 суток, что находится в рамках контрольного срока. К тому времени обстановка прояснится, а связь почти наверняка удастся восстановить. «Командир, тут есть второй зал, только он не такой большой». Голос Поташова звучал глухо, чувствовалось, что у парня силы тоже на пределе. Людям нужна передышка, пусть и короткая. «Добро, поставь сигналку на всякий случай». «Потом сразу возвращайтесь, отдыхайте». «Есть». Я переложил автомат на левую руку, вынув из-под сумка красный цилиндр воздушного фильтра. Задержав дыхание, выкрутил старый и вставил на его место свежий. Первый вдох вышел более легким, но дышать через маску все равно было трудно. Из-за разницы температур внутренняя поверхность смотровой панели стала запотевать по краям. Спрятав использованный картридж в сумку для пустых магазинов, посмотрел на циферблат часов. Светящиеся оранжевым палочки сложились в бесстрастное 12:47. Пора бы перекусить, но пока снаружи идет желтый снег, придется потерпеть. Я тронул тангенту короткой связи и вызвал Шолохова, приказал парню спуститься и отдыхать. Грудь снова жгло. Стесненное противогазом дыхание не позволяло как следует раздышаться и успокоить сердце. Мысленно обратившись куда-то наверх, я попросил: «Не сейчас. Прошу тебя. Только не сейчас». В следующие пару мгновений жжение стало утихать. Левая рука снова обрела чувствительность. Я расслабленно откинулся назад и, прикрыв глаза, перевел дух. Вроде бы отпустило. «Снегирь-4. Здесь гранит-2. Наушник вдруг взорвался вихрем помех, заставляя мгновенно открыть глаза. Снова расчехлив планшет, я увидел мигающий значок спутниковой связи. Это высший приоритет. Со мной связывался напрямую разведотдел штаба фронта. Переключившись на экстренный канал связи, я ответил: «Снегирь-4 на связи. Повторите гранит-2». Одновременно я вынул стилус и активировал дополнительный фильтр помех. Это здорово садит аккумуляторы, но сейчас не до экономии. Треск почти стих. И в следующий момент послышался голос майора Полетаева. Видимо, его специально вызвали, поскольку у меня есть образец его голоса, что обеспечивает дополнительную защиту помимо шифрования. «Ропша, докладывай!» «Попали под ответный огонь. Арт-дивизиона «Волги-24». Филин успел передать координаты пусков. После этого связь оборвалась. Связи с «Гномом» тоже нет. Передаю координаты дислокации группы. Больше потерь не имею. Жду указаний. Прием!» Некоторое время шел интенсивный обмен данными, после чего снова заговорил наш разведки. Может быть, мне показалось, но в голосе его сквозило облегчение. «Гном идет к вам. Будет примерно через 40 минут. Сейчас нет возможности выслать за вами вертушку. Активно работают амеровские ЗРК. Новая задача – обеспечить охрану «Грома-2». Координаты передаю. Как только транспорт прибудет, ускоренным маршем двигайтесь к месту падения. Любой ценой обеспечить защиту уцелевших членов экипажа и оборудования. Сигнал для экипажа – 2 зеленые ракеты. После этого возвращайтесь к выполнению основной задачи, как приняли». «Понял и принял». «Не пуха, Ропша. Прием». «К черту! Связи отбой!» 40 минут во время наступления, когда обстановка меняется ежесекундно, это почти целая вечность. Пока Семен идет сюда, причем явно не по гоночной трассе, амеры вполне могут уже быть на месте крушения самолета ДЛРО. А поскольку это, по сути, передвижной штабной командный пункт, то ценность приза для амеров трудно переоценить. «Командир, гном на связи!» Голос связиста прерывался, но индикатор показывал 3 деления, почти половину от нормы. Снова замигал и налился зеленым значок дальней связи с жуком. Я переключил канал и ответил: «Здесь Ропша. Гном, ты где? Прием!» «Ориентировочно 4-3. Северо-восток от вашей позиции. Прием!» 43 километра по проселкам, когда вокруг идет бой, а отбиваться жуку совершенно нечем. Нужно попытаться найти транспорт и добираться своими силами. Гном, видишь нас на карте? Так точно, вижу. Мы попробуем добраться своим ходом. Догоняй, как принял. Понял и принял. Хорошо, связи отбой. Я зачехлил планшет и поднялся на ноги. Мышцы все еще гудели, но даже 20 минут отдыха свое дело сделали. Напряжение почти ушло. Отжав тангенту на короткую связь, приказал: «Отряд, общий сбор у моей позиции». Вскоре все разведчики были рядом. Сквозь стекла противогазов я не мог четко различить их лица. Но двигались ребята менее скованно. Значит, отдых все же пошел на пользу. Но тем лучше. Беготни в ближайшее время будет более чем достаточно. Связь с гранитом 2 восстановлена. Ввиду изменения обстановки, нам приказано найти и взять под охрану сбитый амерами летающий КП. Гном тоже нашелся. Он с жуком идет сюда. Но время дорого, поэтому слушайте приказ. Ускоренным маршем движемся к месту крушения самолета. По пути ищем любой пригородный транспорт. Пойдем налегке, берем только оружие, боеприпасы, элементы питания и воду, у кого осталось. Осмотреть снаряжение, все лишнее оставить. «Схрон заминировать. Монгол, займись. Все. Начинаем». Избавиться от всего лишнего и оборудовать схрон заняло 10 минут. Обстрел все еще продолжался, сместившись дальше на юго-запад. Мы взяли приличный темп, как только выбрались из карьера, и вышли к длинному участку уцелевшего от огня леса. Я вел отряд вдали от пролегавшей 100 метров дороги, чтобы избежать обнаружения. Из-за плотности осадка в воздухе не слышно ни наших, ни американских вертушек. Штурмовиков тоже ни одного за полчаса непрерывного марша не показалось.